Наплакавшись, пережив себе большую внутреннюю борьбу и успокоившись, Люба сказала: «Спасибо тебе, папа, за твой откровенный разговор. Я всегда знала, что у тебя найду такой совет, который не получу нигде». На следующий день Олег явился к Любе самоуверенный и развязный. Он считал, что наконец-то он добился самого главного – любви Любы и ее согласия на брак. Все остальное уже зависело от его ловкости и настойчивости. По прежнему опыту зная, что влюбленные девушки охотно уступают просьбам возлюбленных, и чем просьба звучит настойчивее, тем скорее она выполняется, он решил, что ему можно и с Любой не церемониться. Подсел к Любе вплотную, стремясь ее поцеловать. Люба отклонилась от его поцелуев, но ничего не говорила. Он же смотрел на нее, как на свою жертву, и, не понимая каприза, снова подступился к девушке, но она решительно встала и отошла к окну. «Олег, у тебя все зубы здоровы?» — спросила она, совершенно спокойно и как бы с заботой. На какой-то момент он смутился, но затем оправился и развязно сказал: «У меня такие зубы, что я монету могу перегрызть». Люба ничего не сказала, продолжая наблюдать за Олегом. Последний почувствовал что-то неладное и, желая закрепить право над будущей женой, подошел к ней и настойчиво стал привлекать ее, стараясь поцеловать. Люба уклонилась от его ласк. «Почему ты отказываешься меня поцеловать? Что ты корчишь из себя недотрогу? Ведь я же тебя целовал. Ты же моя жена». «Нет, Олег, я еще не жена твоя, и неизвестно, буду ли я ею». «Как это так? Ты же дала мне слово. Ты отказываешься от своего же слова? Где же твоя хваленая принципиальность?» «Зачем ты, Олег, так грубо со мной разговариваешь? Я тебе слова не давала. Я дала предварительное согласие, а окончательно обещала дать позднее». «Но мы же с тобой были в ЗАГСе», — настаивал он, желая сыграть на ее правдивости, вспоминая, как она говорила, что никогда на ветер слов не бросает. «Мы были в ЗАГСе на предварительном собеседовании. Нам советовали хорошо все обдумать, принять окончательное решение и через 3 месяца прийти с ним в ЗАГС опять». И все-таки Люба вышла замуж за Олега. Как это случилось и почему, ни я, ни мать, с которой я разговаривал позднее, понять не могли. Чем и каким образом Олегу удалось переубедить Любу и добиться согласия на брак, вопреки логике, советам родителей и даже собственному разуму, трудно себе представить. Тогда же я потерял их из виду. Не знаю, как они жили первое время. Но через 2 года меня потрясла весть о внезапной смерти профессора, Любиного отца. Его везли в машине скорой помощи в нашу клинику, и он по дороге умер от инфаркта. В тот же день я позвонил на квартиру профессора. Мне ответил бодрый голос молодого мужчины. Между нами произошел такой диалог. «Кто звонит?» «Академик Углов? Что вам нужно, товарищ академик?» «Я бы хотел поговорить с хозяйкой, Марией Фоминишной». «Я здесь хозяин, а Марии Фоминишны нет дома». «Хорошо, позовите, пожалуйста, Любу». «Люба убита горем. Вы же знаете, что у нас произошло большое несчастье. До свидания». В трубке я услышал короткие гудки. Признаться, я растерялся. Знал, что Мария Фоминишна страдала гипертонией. Такие люди особенно тяжело переносят нервные потрясения. При этом у них нередко в эти минуты случается гипертонический криз, а то и паралич. Я бы хотел помочь жене профессора, но как это сделать? В то время у меня было много дел, в том числе неотложные, горячие. Только сразу после похорон я сумел навестить семью профессора. Был почти уверен, что Марии Фоминишне нужна помощь, и не ошибся. Она лежала в кабинете мужа и мучилась головными болями. Пришлось вызвать из клиники сестру. Мы сделали ей уколы, приняли неотложные меры. И как только ей стало легче, она протянула ко мне руку, сказала: «Пойдите, посмотрите, что они там делают». Просьба мне казалась странной, неуместной для горестного момента. Я забеспокоился. Уж не нарушилась ли умственная деятельность, но просьбу поспешил исполнить. Оставил с Марией Фоминишной сестру, сам пошел осматривать квартиру.